Глава 32. Только тогда, когда я отправил Софию из города, вздохнул с облегчением. Ненадолго, буквально минут на 5. А потом... Я ревновал, волновался, привык, что мог увидеть ее в любой момент. А тут информационный вакуум. Хожу по своему дому, как зверь в клетке, и не могу успокоиться. Оказывается, только когда девушка рядом, я мог вести себя более-менее нормально. Ей не нужно знать об опасности. Я и так сделал предостаточно. Больше пугать ту, без которой жизни нет, не буду. Сейчас решу все проблемы, уберегу от всех невзгод и расскажу правду. А там пусть она решает. Если не простит... Она не простит. Со стоном закрываю глаза и стукаюсь лбом о стену. Такому, как я, место в лесу, подальше от людей и социума. Я приму любое ее решение, потому что должен ей это. Я подонок. Но только сейчас, когда чувства бьют через край, я понимаю, насколько подло поступил. Теперь знаю, какая она добрая, нежная, страстная, как любит жизнь и преданна друзьям. Никогда не повышает голос. В ней чувствуется порода. Она заслуживает всего того, что я ей не дал и не дам никогда. Готов ли я уйти? Останавливаюсь в коридоре, когда от ярости на самого себя перестал видеть. На миг все почернело перед глазами. Я жил последние недели только ею. Встретил и пропал. Если она прогонит... Сейчас веду битву со своим характером, потому что обязан исполнить любое ее желание. Сейчас такими далекими кажутся воспоминания об ухаживаниях. Все это мне предстоит вспомнить, чтобы получить хоть крохотный шансик. Я заснул той ночью, когда в моих объятиях была София. Думал, буду любоваться ею всю ночь, и сам не заметил, как задремал. Проснулся только под утро и понял, что произошло. Кошмаров не было. София послана мне свыше. Я только просрал этот подарок, сразу не распознал свою судьбу. Странно, как только появились чувства, страсть к ней зашкаливает еще сильнее. Но даже мысль о том, чтобы причинить ей боль, невыносима. Теперь что-то сдерживает изнутри, не дает зверю высунуть свою гнилую голову. На первое место вышли ее желания, а не мои. Плевать на свои, не имеет значения, чего хочу я. Больше не имеет. И такие чувства для меня в новинку. Не думал, что вообще смогу чьи-то интересы поставить выше своих. Звонок телефона прерывает мои мысли, и я отвечаю, увидев знакомый номер. Выслушиваю информацию от Логинова. Мы уже знаем, в какой гостинице остановился Орлов и для каких целей он сюда приехал. Нужно лишь договориться о встрече. Даже генерал ФСБ охрана к нему так просто не пропустит. А я вроде как исполнитель. Пойду один, но могу не вернуться. Только поэтому Логинов в курсе моих планов. И что будет, если мое сердце остановится раньше времени? Ах, какое огромное желание подшутить над одним из богатейших людей в России. Спрятать Лесю не проблема для меня. Вот только теперь я думаю не о себе. Блять, София расстроится из-за подруги. Но тут я снова поступлю как мерзавец. Жизнь Софии за жизнь Леси. Жаль эту девчонку. Она не понимает, чье внимание привлекла. Вполне возможно, мы о ней больше никогда не услышим. И София никогда не узнает, куда исчезла ее подруга. Но этот козырь мы не отдадим. Можем действовать, пока Орлов ее сам не нашел. Интересно, у него не вызывает подозрений, что две девушки, которых он заказал, живут в том же городе, где и его беглянка, которую он найти не может? Я понял, буду. Отвечаю Логинову и собираюсь. Орлов будет удивлен, увидев меня в этом городе. Он не знает, как я выгляжу и как меня зовут на самом деле. Есть безымянный имейл, который знают только избранные. Есть безымянный счет, на который уже переведены деньги. Вот только задание я не выполнил. Дольше тянуть я не могу. Быстро собираюсь и беру в гараже списанный автомобиль. Зеленую семеру с очень тонированными стеклами. Люблю такие автомобили. С удовольствием их покупаю. Не жалко и оставить где-нибудь в болоте. Доезжаю до центра и высаживаюсь прямо у городского суда. Пешая прогулка мне не повредит. Пара кварталов, и я останавливаюсь у апарт-отеля на берегу реки. Самого дорогого в этом городе. Полностью занятого Орловым и его свитой. Медленно подхожу к крыльцу, где дорогу мне перегораживает здоровый охранник. Странно, что один. Я почти был готов к оцеплению всего периметра. «Номеров свободных нет», — говорит он мне, еще не подозревая, что пропустит через минуту. Я удивлен его английскому акценту. Видимо, Орлов не меняет охрану, путешествуя по всему миру. Парень хорош. Один из лучших иностранных наемников. Он увидел во мне угрозу, хотя я вежливо улыбаюсь. Других этот серый кардинал не взял бы своими телохранителями. Я к Василию Ивановичу на прием. Уверен, что никто в городе не знает о приезде человека такого уровня. У охранника глаза на лоб полезли. Но прежде, чем он успел сказать хоть слово, я добавляю. Передайте, что к нему пришел Саратов. Под военной кличкой меня знают как опытного убийцу, известного очень хорошо в узких кругах. И Орлов тоже знает. Что-то в моем взгляде убеждает охранника обратиться к своему помощнику по внутренней рации. С улыбкой наблюдаю, как они меня обыскивают. Сжимаю зубы, сдерживаюсь, чтобы не сорваться и вытерпеть назойливые прикосновения. Через 5 минут я прохожу внутрь шикарных апартаментов для приема гостей. Телохранители не отстают от меня ни на шаг. Знаю, что наедине с Орловым они меня не оставят. Я видел несколько фотографий Орлова, в прессе он не светится. Примерно представляю внешность одного из самых богатых людей в России. Знаю, что ему 45 лет, но вживую он выглядит немного моложе своего возраста. Так странно, человек сказочно богат, а о нем неизвестно ничего. Он не выходит на красные дорожки в обнимку с самыми красивыми женщинами мира. Не фотографируется с политиками или королевскими особами, хотя мог бы. Даже в списке Forbes такие люди не попадают. Им это не нужно. Они избегают любой огласки. Он прячется от мира и вполне может вести обычную жизнь. В супермаркете домохозяйка его точно не узнает. Орлов не очень высокого роста, около 180 сантиметров. Но плечи широкие, фигура спортивная. Темные волосы по-модному коротко подстрижены. Стоит у окна, засунув руки в карманы сшитых на заказ синих брюк, прищурив свои зеленые глаза и точно так же внимательно меня разглядывает. Чем обязан визиту? Все-таки он начинает первый. Я знаю, что этот богатейший магнат родился в России, но у него такой же едва уловимый акцент долго говорящего на другом языке человека. У меня есть для вас заманчивое предложение, Василий Иванович. Вы не встречаетесь со своими заказчиками, Саратов. Никогда. Что изменилось в этот раз? София Давыдова дорога мне, как и Варвара Логинова. Пришлось добавить эту шарлатанку. Они обе в его списке на ликвидацию. И вам нужно забыть об этом заказе, Василий Иванович. И убедить своих партнеров забыть тоже. Оставьте этот банк в покое. Уверен, у вас сотня других. Киллер ставит мне условия. Занятно. Орлов улыбается, но это змеиная улыбка, хищная, которая любого другого, более слабого человека уже довела бы до обморока от страха. «Самый лучший киллер», — добавляю я спокойно. «Не двигаюсь, потому что знаю, хотя бы шаг сделаю, мне сразу выстрелят в спину. Без предупреждения». «Месть за убийство Софии будет страшна. Я найду вас даже на Северном полюсе». Никакого интереса во взгляде Орлова. Там только пустота и желание поскорее от меня избавиться. «Что мешает мне убить вас прямо сейчас и отдать заказ менее влюбчивому профессионалу?» «Сердце Олеси Максимовой остановится сразу после моего». Орлов прищуривается и делает шаг вперед. Ого, пробило. Интересно, чем его так зацепила бойкая подруга София? Я особо к ней не приглядывался. «Где она?» — хрипло говорит он после небольшой паузы. Ему понадобилось время, чтобы прийти в себя. И это очень хорошо. Просто прекрасно. Маленькое подозрение переросло в огромную уверенность. Это действительно наш козырь. Так вас все-таки интересует мое предложение? Орлов отворачивается к окну, его плечи под светлой рубашкой напрягаются, потом расслабляются. Он отвечает, ко мне не поворачиваясь. Последние 10 лет никто не смел ставить условий мне и моим партнерам. Эти люди исчезали бесследно, если решались. «Мне нужно ваше слово, и адрес беглянки вы узнаете тотчас». «Как заманчиво! Надеюсь, волоска с ее головы не упала?» «Девушка вполне здорова». Тут я не смог не улыбнуться. Олеся даже не знает об этом торге. Ходит сейчас, наверное, по супермаркету, продукты закупает. Бедная девушка. Орлов ее больше не отпустит, когда поймает. Но сам факт разговора меня умиляет. Тогда договорились. Орлов поворачивается, подходит ко мне и протягивает руку. После небольшой паузы я ее пожимаю, но хочу внести некоторую ясность. Василий Иванович, хочу, чтобы вы знали. Молва обо мне абсолютно правдива. Если хоть малейший вред будет причинен этим девушкам, а мне случайно свалится сосулька на голову, я с того света вернусь за вами. И это не бравада. Он сейчас читает эту правду на моем перекосившемся от ненависти лице. А в гневе я страшен. И сейчас этот гнев не скрываю. Я приду за вами в любую точку планеты, даже если вокруг вас будут водить хоровод с песнями Security. Они вам не помогут. Я голыми руками вырву ваше сердце и раздавлю. И заставлю смотреть. Надеюсь, понятно объяснил?